Гумилев говорит: «Я в науке, разумеется, с вынужденными перерывами уже почти четверть века. Я никогда не видел в советской науке борьбы материализма с идеализмом, борьбы пролетарской идеологии с буржуазной. У нас всегда была только одна борьба – борьба за понижение требований к высшей школе. И эта борьба дала свои плоды. Я сидел за своим рабочим столом в Эрмитаже, это было в 1948 году. Ко мне подошла сотрудница и говорит: у нас подписка, мы собираем деньги на памятник Ивану Грозному, вы будете вносить? А я ей отвечаю: на памятник Ивану Грозному не дам. Вот когда будете собирать на памятник Малюте Скуратову, приходите. Мама когда-то жаловалась мне на отца. Сразу после женитьбы он уехал в Африку. Я ей говорю: а как же можно было отказаться от экспедиции? А она мне говорит: дурак. В 20-х годах в одной из бесчисленных анкет был такой вопрос: есть ли у вас земля и кто ее обрабатывает? Павел Лукницкий написал такой ответ: есть в цветочном горшке, обрабатывает ее кошка. По поводу событий на Ближнем Востоке. Раньше все было ясно, были семиты и антисемиты. А теперь все антисемиты. Одни против евреев, другие против арабов. Лев Николаевич пересказывал мне свой спор с одним градским скульптором. Он мне говорит: вы, как интеллигентный человек, обязаны. А я ему отвечаю: я человек не интеллигентный. Интеллигентный человек — это человек слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю. На столе бутылка водки и пироги с грибами. Лев Николаевич поднимает рюмку и чокается со мной. Ну, Миша, выпьем за то, чтобы Ири была хорошая. В его произношении Ива была хорошая. Сидящая с нами Ива, дочь Пунина от первого брака, клевица Анна Андреевна хмурится. Это происходит в августе 1958 года в Ленинграде, в квартире на улице Красной Конницы, где жили Пунины и Ахматова, после того, как их выселили из фонтанного дома. Грибов мы набрали в Комарове, домработница Анна Минна напекла пирогов. В это время у Льва Николаевича уже была своя комната на самой окраине тогдашнего Ленинграда, в конце Московского проспекта. Про это место Ахматова отзывалась так: «Лева живет на необъятных просторах нашей Родины». В 1964 году я крестился. Это обстоятельство еще более сблизило меня с Гумилевым. В нем я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо: «Но мы-то с вами знаем, что Он воскрес». Немного позже я понял, что взгляды его по существу вовсе не православны, хотя он-то, царствие ему небесное, был абсолютно убежден в обратном. Он, например, говорил мне, что определенность в религиозных воззрениях — узость, признак секты. А церковь, дескать, на все смотрит шире. Теперь-то я бы ему ответил, что именно в церкви, то есть в Писании и у святых отцов, все определено и притом весьма категорично. А что же касается домодной теперь широты взглядов, то ни с какой широтой в узкие врата, о которых говорит Христос, не пролезешь. Да что там говорить, сама по себе теория пассионарности не могла бы сложиться в голове христианина. Качество превозносимых им пассионариев греховны, прямо противоречат евангельским заповедям. Я очень живо вспоминал все это, когда сравнительно недавно прочел у Владислава Ходосевича об отце Льва Николаевича. Гумилев не забыл креститься на все церкви, но редко видел людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия. Но волей-неволей придется коснуться темы весьма печальной. В самые последние годы жизни Ахматовой у нее с сыном прекратились всякие отношения. В течение нескольких лет они не виделись вовсе. У них были взаимные претензии, и каждый был в свою меру прав. однако ж Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери.